Видно, мне никогда не успокоиться». Она принялась ходить взад и вперед, ломая руки, словно ее мучила боль. Однако вскоре она снова села за работу. Она была рада, что сделала это, ведь не прошло и 2 минут, как дверь отворилась, и на пороге показалась старая Рис Карен из Медстубюн. Рис Карен захаживала к ней передать поклоны из Медстубюн и в нынешнем году, и в прошедшем. Только в те разы кухня была полна ребятишек, повсюду расставлены ленточные станки да прялки. Работа шла так, что гул стоял. Увидев, какой тут наведен порядок, она вытаращила глаза от удивления. «Ну и дела!» — воскликнула она, оглядываясь по сторонам. Вопросы посыпались градом на Рис Карен. Ей пришлось выкладывать, как поживают матушка Сверт и Йопс Эрик, семейство Ленсмана и пастор с пасторшей, Рис Ингборг и Панамарь Медберг. Ни один человек в Медстубюн не был забыт, про каждого надо было рассказать. Когда первое любопытство было удовлетворено, Анна принялась варить кофе. Она побежала в сарай за дровами, потом к колодцу за водой. Затем она стала раздувать огонь, намолола кофе, отрезала несколько ломтей свежего хлеба, поставила на стол чашки и блюдца. Она бегала и суетилась, гремела посудой и роняла все, что попадалось под руку. Рис Карен поняла, что надо повременить с расспросами про 10 ребятишек, покуда Анна не сядет спокойно пить кофе. Когда же они, наконец, уселись за стол, положили за щеку по куску сахара и налили кофе остывать на блюдце, на Карен снова хлынул поток вопросов. Теперь разговор пошел о старых знакомых. Как там они все, и девушки, и парни? Ходит ли все еще Анстулиза с коробом? Ведь лет ей немало. Все такая же охотница до игры в карты, как прежде. Но Анстулиза была закадычной подружкой Карен и соперницей по торговле, и потому они успели выпить не одну чашку кофе, толкуя обо всех ее проделках и уловках. Рис Карен считала, что такого человека и пускать-то на дорогу с коробом негоже. Честным людям, что своим горбом на хлеб зарабатывают, стыдно иметь дело с такой товаркой. Но вот кофе был выпит, и пришло время старой Доликарлейке отправляться во свояси. Она, не будь дурой, смекнула, что Анне не хочется рассказывать, куда подевались ребятишки, и не стала досаждать ей расспросами, зная, что может все разузнать в любом доме по соседству. Но когда Рис Карен уже взвалила мешок на свою согбенную спину, распрощалась и взялась за дверную ручку, она вдруг еще раз обернулась. «Да, не забыть бы дело-то, по которому я к тебе пришла», — сказала она, нашаривая в кармане юбки кошелек с деньгами. «Ты меня и не спрашиваешь, не заработала ли я денег для тебя?» — продолжала она и протянула Анне бумажку в 50 риксдалеров. Когда Карен прошлой весной была в Корсчурке, Анна дала ей кипу мотков тесьмы да несколько локтей кружев, изготовленных ребятишками, и попросила продать их. Анна вовсе про то не позабыла, просто не хотела заводить речь о том, что касалось детей. 50 риксдалеров было неслыханно много, и она спросила Карен, не найдется ли бумажки помельче, у нее нет сдачи. «Не надо мне никакой сдачи, все деньги твои. Сперва я продала то, что ты дала мне, а после пустила деньги в оборот, так что как раз 50 и набежала. На, бери, тебе они пригодятся». «Ртов-то у вас больно много». Хоть и стара была Рис Карен, а быстра на ногу. Она поспешила затворить за собой дверь, чтобы избежать выражений благодарности, и пошла чуть ли не бегом. Прошло 2 минуты, не больше, как Анна догнала ее. Сейчас она была больше похожа на себя, чем прежде. Она не знала, как и благодарить Карен, и проводила ее до самого дома доктора, где Карен надеялась выгодно продать что-нибудь. Ведь теперь докторша получила столько денег от богатой сестры, что ей не надо, как раньше, дрожать над каждым эре. Анна долго сидела в кухне, держа в руках полсотни риксдалеров.